встречал сегодня я друга закадычного. Были мы почти родня с коротка фабричного. И бегут с тех пор года, сколько их осталось. Ты такой же, как тогда, но пошире малость. Пиво пенится, играет, прыжет на рубашку. Эх, и хорошо сидим, душа на распашку. Речь такая связная полилась рекой. Хоть она и разная, жизнь у нас с тобой. Жили мы в одном дворе, стенками дрались. Помнишь, как в 10-м Б в парке пиво напились? Пиво пенится, играет, брызжет на рубашку. Эх, и хорошо сидим, душа на распашку. Зря пишут все писатели. Нет надежней корабля, чем твои приятели. И решили навсегда исправить положение. Будем с семьями дружить. Такое вот решение. Пиво пенится, играет, прыщет на рубашку. Эх, и хорошо сидит.